Если вмазал, значит заслужил. Ты не борзей, как бы вы сами сейчас не стали извиняться. Я посмотрел на психа, ожидая реакции, и, как и предполагал, не дождался. Вот пусть и жрет теперь через трубочку, может поумнеет. Кстати, сразу предупреждаю, город поделен на районы. Мы работаем только по территории рабочего поселка. Сунешься в другие районы, будут проблемы, которые сам будешь разгребать. Там другие фирмы трудятся, ребята все серьезные. Ну, сам понимаешь, не маленький, сказал псих и смачно харкнул в сторону. ХМ, почему он ничего не упомянул про Селиванова, который забирал основную часть пирога? Я понимал, чтобы добраться до барона, мне придется поработать. Просто так псих мне ничего не расскажет. Да и я не хотел пока накалять обстановку и пытать его. Хорошо, когда приступаем. А вот это правильный вопрос. Гадко осклабился он. Твой настрой мне нравится. Я знал, что ты свой человек. С довольной рожей псих протянул мне свою жилистую руку. Костяшки на его кулаке были сбиты, что свидетельствовало о регулярных драках. Короче, на районе не так давно появился новый торговец, он торгует мебелью. Так вот, мои птички донесли, что прибыль у него идет очень хорошо. Нужно его навестить и предложить услуги безопасности. Можешь отправиться к нему прямо сейчас, это как раз будет твое проверочное задание. Ничего сложного. Ты всерьез думаешь, что мне нужно проверочное задание? Хмыкнув, я внимательно посмотрел на психа, но не стал развивать конфликт. Потерплю его наглость, а когда он перейдет черту, набью морду. Ладно, а если ему не нужны охранные услуги, что тогда? Ты че, прикалываешься? Я видел, на что ты способен и как умеешь вести переговоры. Давай это. Псих затроил, возможно забыл, что хотел сказать. Короче, не муди, мужик, просто добейся от него выплаты и принеси денег. Давай уже, шуруй и не вздумай вернуться без результата. Подавив в себе желание разбить ему морду уже сейчас, я развернулся и собрался идти. А, точно, стой, дурак, пошел он, окликнул меня псих. Адрес-то я тебе не сказал. Около автопарка, улица Весенняя, дом 17. Ну, а дальше ты сам разберешься. Кощей, Петруха, вы че там расселись как овощи? Быстро за работу, чтоб через полчаса лагерь был собран. Не злите меня лучше, крикнул псих своим преданным соратникам и отправился по своим делам. Я же, не теряя времени, поспешил в город к торговцу. Магазин торговца мебелью находился в современной новостройке, на первой линии улицы. Фасад привлекал внимание большой яркой вывеской, выполненной в белых и темно-синих тонах. Широкие панорамные окна во всю высоту первого этажа позволяли прохожим заглянуть внутрь и увидеть роскошную обстановку. Изысканные диваны, резные столы и кресла, выставленные на показ. Просторный зал был организован так, чтобы создать максимальный комфорт для покупателей, а стойка продавца находилась в самом центре помещения. Я потянул на себя дверь, брякнул колокольчик, который сигнализировал о новых клиентах. В мебельном салоне, к сожалению, были покупатели. Молодая пара стояла за стойкой и заполняла договор на приобретение новенького дивана. «Добрый день, господин. Проходите, выбирайте подходящий диван или кресло, а если будут какие-то вопросы, вы всегда сможете меня найти за стойкой в центре зала». Вежливо встретил меня торговец и отошел к стойке. Парочка уже как раз закончила и готова была оплатить. «Отлично, мне не нужны лишние свидетели, только помешают». Пока я прогуливался по залу, периодически присаживаясь на различные кресла и диваны, ребята покинули магазин. Я подошел к двери и защелкнул замок, перевернув табличку на «закрыто». Приветливая улыбка торговца резко пропала с лица торговца. Мужчина средних лет, одетый в классический, темно-синий костюм, старался сохранить невозмутимость, но у него это выходило плохо. Он разволновался и явно занервничал. «Зачем вы закрыли дверь?» – почти взвизгнул напуганный мужчина. Его напряжение чувствовалось во всем, даже в голосе. Я направился к самому дорогому креслу и присел, приняв удобное положение. «Поговорим о деле?» Я спокойно начал разговор. «О каком деле?» Голос мужчины стал презрительным, он явно догадался, зачем я здесь. «Если вы пришли за деньгами, то зря тратите время». Я поднял бровь, удивленный его прямотой. «Ты знаешь, как все работает в этом городе», медленно сказал я. «За защиту нужно платить. Это часть сделки». Торговец прищурился, его глаза блеснули недоверием и вызовом. «Я плачу налоги», — ответил он, складывая руки на груди. «И мне этого достаточно. Я не собираюсь платить еще и за то, чтобы кто-то охранял мой бизнес. Если у вас есть проблемы, Поговорите с властями. Я усмехнулся. Этот человек явно не понимал, с кем имеет дело, или же был достаточно самонадеян, чтобы думать, что его не тронут и не смогут на него надавить. Власти тут ни при чем, сказал я и встал с кресла. Мы даем тебе защиту от тех, кто может создать настоящие проблемы. Если ты не хочешь защиту, это твой выбор, но без нее здесь долго не продержишься. Торговец нахмурился, видно было, что он борется с собой, обдумывая мои слова, но затем он внезапно развернулся и указал на дверь. «Убирайся», — резко сказал он, — «мне не нужна ваша помощь. Если думаешь, что сможешь меня запугать, то ошибаешься. А еще, передай все вашей конченной фирме, что я просто так не сдамся. Псих может даже не пытаться отправлять ко мне своих бегунков». Я сделал паузу, осмысливая его дерзость. От такого не просто так отмахнуться. Он явно не собирался идти на уступки. А я не могу пощадить его и просто уйти. Я вынужден вернуться с деньгами. Больше всего меня удивила не его грубость, а скорее факт того, что псих уже наведывался к нему. Почему он меня не предупредил? В очередной раз убеждаюсь, что нельзя доверять этому неадеквату. Поскорее бы с ним закончить. Меня, если честно, совершенно не интересовала судьба торговца. Моя главная задача была втереться в доверие психа и выйти на Селиванова. Но раз пошли такие сложности, нужно менять план переговоров и проще договориться с торговцем. Может, удастся убедить его подыграть мне. Псих, он тебя уже посещал? Я сделал шаг к торговцу и нахмурился. Меня немного разозлил тот факт, что меня обманули. Конечно, ошивался около 2 недель назад со своими сосунками, разбили мне стекло, уроды. Они не понимали по-хорошему, пришлось шмальнуть по ним из дробовика. Жаль только, не зацепил ни одного ублюдка, ответил торговец и поспешил отойти от меня в сторону стойки. Под торговым прилавком он как раз и хранил дробовик на случай важных переговоров. Как только я понял, что пахнет дробью в заднице, сразу попытался разрядить обстановку. «Стой, ты можешь продолжать свой бизнес спокойно и без проблем. Все, что я прошу, небольшое сотрудничество. Мы оба знаем, что в этом городе лучше иметь союзников, чем врагов. Ты серьезно думаешь, что после вышесказанного, я соглашусь с тобой сотрудничать? Совсем голову тебе отбили? Я что, похож на наивного мальчика? Хрена тебе лысого, ты просто очередной отморозок из фирмы». Торговец настолько вспылил, что не оставил мне выбора и пришлось рассказать ему правду. «Ты дурень, вместо того, чтобы грубить, лучше внимательно послушай. Ты, походу, не понимаешь, во что вляпался, без меня тебе осталось 2 недели доживать, псих так просто не отстанет. Я пришел сюда для того, чтобы выйти на барона Селиванова». После этих слов торговец встал как вкопанный. «Селиванов, так это тебе лучше знать, вы же там все вместе претесь», — презрительно бросил торговец, обернувшись. «Я уже спас одного человека от психа, но чтобы мне организовали встречу с бароном, мне нужно сблизиться с отморозком. Он отправил меня к тебе. Я хотел у тебя спросить, может, ты поможешь мне, сможешь подыграть? Давай я вернусь к психу и скажу, что ты прогнулся и готов платить каждую неделю нужную сумму», — сказал я, выдвинув перед собой ладони, пытаясь успокоить торговца. Напряжение с лица торговца не уходило. Он по-прежнему внимательно следил за каждым моим жестом, но дурные мысли о дробовике вроде бы его покинули. «Какой мне смысл тебе подыгрывать?» — замялся торговец. «Может, они тебя кокнут сами сегодня, а завтра придут и прикончат меня. У них здоровья не хватит меня кокнуть. Просто доверься мне. Вот увидишь, как только я доберусь до барона, тебя больше никто не потревожит. Торгуй себе в удовольствие». Торговец задумался, но в глазах читалось недоверие к моим словам. Я уже решил, что придется искать другие способы. Он молчал, оценивая мои слова. Было видно, что он осознает, во что ввязался, и как тонка грань между отказом и согласием. Наконец, торговец вздохнул, расслабляя напряженные плечи, и, опустив взгляд, сказал: «Хорошо. Честно сказать, когда я тебя увидел, мне бы и в голову не пришла мысль, что ты из банды. Они другие, а у тебя даже зубы белые и все на месте, и говоришь разумные вещи, так что, я готов пойти на риск». Я кивнул, понимая, что он решил сыграть по моим правилам. Мы пожали руки и наконец заключили сделку. Теперь он был уверен, что я больше не причиню ему неприятностей, а я знал, что он подыграет в нужный момент. «Надеюсь, я больше не буду иметь никаких проблем», — сказал он, вкладывая в свои слова всю возможную уверенность. «Конечно», — с улыбкой ответил я. ты сделал правильный выбор. После разговора с торговцем, я вышел из его магазина. Пора было встретиться с психом. Оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться, нет ли за мной хвоста, я покинул город. Я направился в лес, туда, где находился лагерь. За мое отсутствие они уже должны были его восстановить. Когда я добрался до лагеря, все выглядело так же, как раньше. Полуразрушенные палатки, разбросанные костры и стойкое чувство, что здесь никогда не будет порядка. Бандиты у костра заметили меня сразу, и один из них нехотя кивнул в знак приветствия, молча пропуская меня внутрь лагеря. Впрочем, тут было не до любезностей, я пришел по делу. Псих сидел у центрального шатра, окруженный своими людьми. Лицо его выглядело таким же жутким, как всегда, шрам через всю щеку, глаз полный безумного огня. Когда он заметил меня, его рот скривился в ухмылке. «А вот и наш герой», — насмешливо протянул он. «Как там наш дружок-торговец? Решил раскошелиться или придется ломать ему руки?» Я вздохнул, сдерживаясь. Его дебильные шутки нагоняли усталость и желание сломать ему нос. «Все в порядке», — спокойно ответил я, прищурив глаза. Торговец согласился. «Будет платить, как положено». Псих хлопнул в ладоши, что-то пробормотал себе под нос и, кажется, остался доволен. «Вот и славно!» — хрипло рассмеялся он. «А то уж я думал отправить ребят за его головой. Ну и до тебя бы мы тоже добрались, если бы ты не вернулся. Я знал, что это мой шанс. Нужно осторожно разузнать про барона Селиванова, пока псих в благодушном настроении. Падай с нами, в палатке есть выпивка, можешь пить, если захочешь. Пока ты решал вопрос с торговцем, мы с ребятами тоже потрудились. В лагере и правда появилось много новых награбленных вещей, а еще девичьи стоны доносились из соседней палатки. Откуда девушек взяли?» — спросил я, присев на бревно рядом с психом. «Не удивлюсь, если эти отморозки похитили девушек. Но если это так, то плевал я на барона, буду решать вопрос здесь и сейчас. А, ты протилок? Да это куртизанки местные, парням нужно расслабляться, а то коллектив мужской. Ну ты сам понимаешь», — улыбнулся псих. «Если хочешь, присоединяйся, баб сегодня на всех хватит. Да пожалуй воздержусь». «Че это?» — опешил псих. «Неужто ты из этих?» Я посмотрел на психа так многообещающе, что он аж почувствовал сломанный нос, ребра и свои выбитые зубы, попытался перевести наезд в шутку. «Ха-ха-ха», — подколол меня, но дерьмовая натура не позволила ему сдержаться. «Ты смотри, у нас такое не приветствуется, ну если ты вдруг сильно попросишь, возможно кто-то из парней». Я не выдержал этих тупых приколов и остановил его. «Так стоп, заканчивай, псих, пока я тебе оставшиеся зубы не удалил, а заодно не попрыгал на твоих ребрах. А может, всерьез задумался я, посадить тебя жопой на костер, чтобы посидел?» Подумал о поведении, гогот вокруг костра резко прекратился. Все ждали ответ от психа. Никто из его соратников не смел ему перечить, а тем более хамить. Псих понимал, что для него может все печально кончиться, и решил снова свести все в шутку. Мы долго смотрели друг другу в глаза, и он резко заржал, сделав вид, что я пошутил. Остальные тоже подхватили смех, и тем самым напряжение спало. Мне одному было не до смеха. Он явно заточил на меня зуб. Надеюсь, псих не полный идиот и не пойдет ночью меня резать, пока я сплю. «Слушай, псих», — произнес я тихо, слегка наклонившись вперед, чтобы наши разговоры не были услышаны посторонними, «а что там с этим бароном Селивановым? Ты ведь как-то упоминал его, он вроде всем тут заправляет». На мгновение лицо психа исказилось, ухмылка пропала, взгляд стал холодным. «Барон?» — спросил он, голос его стал опасно тихим. «Ты не тот, кто должен задавать такие вопросы, друг мой. Мне просто интересно, кто стоит за всей этой игрой. Раз уж мы все на одной стороне, то лучше понимать, с кем иметь дело, верно?» «Барон, это не тот, с кем стоит шутить. Его не интересуют мелкие дела, вроде торговцев и их грошей. У него другие цели. И не лезь туда, если жизнь дорога, иначе сам станешь добычей». Он замолчал, давая понять, что разговор закончен. Я понял, что псих не хочет говорить о бароне, но если играть на его гордости, можно добиться нужного результата. Я слегка усмехнулся, будто не веря его словам. «Так значит, барон настолько опасен, что даже ты предпочитаешь держаться от него подальше», — бросил я, прищурив глаза. Псих, почувствовав вызов, резко нахмурился. Он не любил, когда его авторитет ставили под сомнение. «Не путай осторожность с трусостью», — огрызнулся он. «Барон Селиванов, Это не простой человек. Он владеет этими землями, держит их в железном кулаке. Но его интересы выходят далеко за пределы того, что можно увидеть на поверхности. У него связи везде, в городах, в деревнях, среди тех, кто правит и кем правит. У него есть возможности, о которых тебе и не снилось. Если я предпочитаю держаться с ним на хорошей стороне, значит, есть причины. Я сделал вид, что задумался, а потом медленно кивнул. Если у барона есть связи даже в правительстве, то, возможно, я сумею выйти даже на самого Ростислава. Может, ты и прав, протянул я. Но раз мы оба на одной стороне, почему бы не воспользоваться случаем? Если барон такой важный человек, не худо было бы встретиться с ним лично. Он продолжал смотреть на меня в упор, глаза сузились, а пальцы нервно барабанили по колену. В голове у психа явно шел внутренний диалог, стоит ли мне доверять настолько, чтобы поделиться тем, что у него на уме. «Знаешь что», — сказал он, — «ты не такой уж и дурак. Может, ты действительно пригодишься барону. Ладно, будь по-твоему. Есть у меня одно дело, где намечается встреча с Селивановым. Сопроводишь меня, и, может быть, он захочет тебя увидеть». Я поднял бровь, изображая легкое удивление. «Вот как, и когда это случится?» «Завтра ночью», — ответил псих. Его голос снова стал серьезным. «Мы пойдем на окраину леса, к старому особняку. Но запомни, там лишние вопросы не задают. Ты идешь со мной, держишь рот на замке и слушаешь. Барон не любит, когда его время тратит зря». Я кивнул, скрывая внутреннее удовлетворение. Это был именно тот шанс, который мне нужен, чтобы приблизиться к барону и, наконец, разобраться с его криминальными делами. Но пока мне оставалось лишь подыгрывать, оставляя свои намерения в тени. «Понял», — сказал я, вкладывая в голос необходимую серьезность. «Я буду готов». Глава 15. На следующее утро, когда первые лучи солнца начали пробиваться сквозь густую листву деревьев, меня разбудил пронизывающий холод. Тело покрылось мурашками, а зубы непроизвольно начали стучать. Открыв глаза, я увидел, что костер, который всю ночь согревал меня, давно погас, оставив после себя лишь серый пепел и несколько тлеющих углей. Сквозь приятное утреннее пение птиц доносился громкий, пронзительный храп, доносящийся из палаток лагеря. Грубый звук, казалось, нарушал всю гармонию этого утра, напоминая о суровой реальности. Я медленно поднялся на ноги, все еще чувствуя тяжесть сна в своих мышцах, и направился к шатру психа. Ткань палатки была сырой от утренней росы, и когда я осторожно откинул полог, в лицо ударил теплый воздух, наполненный запахом пота и перегара. Внутри шатра псих лежал в повалку с фигуристой девушкой, явно куртизанкой, чьи длинные волосы беспорядочно рассыпались по подушке. Ее обнаженное тело лишь частично прикрывали смятые простыни. Вокруг были разбросаны пустые бутылки вина, свидетельствующие о том, что ночка была бурная. Запах алкоголя и сладковатый аромат духов висел в воздухе, дополняя картину. Псих спал крепко, его грудь размеренно вздымалась, несмотря на весь хаос вокруг. Видя эту картину, я невольно поморщился. Времени на то, чтобы ждать, пока он сам проснется, не было, и я решил не церемониться. Подойдя ближе, я без раздумий легнул его ногой в бок, достаточно сильно, чтобы вывести его из сна. Псих моментально дернулся и распахнул глаза, осмотревшись вокруг с дикой растерянностью. Грубое пробуждение, по всей видимости, было для него неожиданностью. «Вставай», — сухо бросил я, отступая на шаг назад. «Время просыпаться. У нас важное дело сегодня». Псих тяжело вздохнул, проведя рукой по лицу, как бы прогоняя остатки сна. Девушка рядом с ним что-то невнятно пробормотала, не просыпаясь. Он на мгновение замер, бросив на нее взгляд, но потом, видимо осознав, что пора вставать, сел на постели и начал собираться. Его лицо снова обрело привычную жесткость. Он не привык просыпаться в такую рань. «Какого хрена? Мне приснилось, или ты меня только что ногой легнул?» — ворчливо пробормотал псих, сделав пару глотков вина из первой попавшейся бутылки, чтобы опохмелиться. Затем, протерев глаза, он продолжил. «Будь это не ты, Александр, я бы даже не стал разговаривать, сразу бы прикончил урода, и прикопал бы так, как не на всяком кладбище хоронит». Псих глубоко вздохнул, демонстрируя свое недовольство. Я резко вспомнил о том, что мне нужно идти на старое кладбище, где мне назначил встречу какой-то аноним. Сначала я решил взять с собой психа, за компанию и для подстраховки. Ведь до встречи с бароном еще было много времени, но вспомнил, что в письме черным по белому было написано, чтобы я приходил один. Убедившись, что псих проснулся и начал собираться, я вышел из шатра. На улице утренний воздух был свежим, пропитанным ароматом влажной земли и хвои. Солнце поднималось все выше, прогоняя остатки ночного холода. Я сунул руку в карман и нащупал скомканную записку. Едва коснувшись ее шероховатой поверхности, я предвкушал таинственную встречу. На старом кладбище, в уединенном месте, меня ждал аноним, чье сообщение было кратким, но настойчивым. Лишние люди могли все испортить, да и вдруг будет какой-то замес и психа прикончит. Единственная ниточка оборвется. Нет, нельзя брать его с собой. Мне нужно попасть к барону. Рисковать своим проводником не лучшая мысль. Я усмехнулся, понимая, что зря разбудил этого громилу. Но, может быть, это и к лучшему. Пусть привыкает к дисциплине в лагере. Собираясь уходить, я бросил последний взгляд на палатку. В этот момент из нее вывалился псих, видимо, все еще не до конца проснувшийся, но уже достаточно раздраженный и поддатый. «Я на пару часов отлучусь, нужно кое-что уладить», — коротко сказал я, надеясь, что этого будет достаточно. Но псих, конечно, не мог оставить это без комментариев. Он нахмурил брови, его взгляд стал ледяным, и с характерным для него недовольным тоном он выдал: «А разве кто-то тебе разрешал покинуть лагерь?» Я вздохнул, понимая, что сейчас придется проявить максимальную сдержанность, чтобы не разжигать конфликт. «Псих, я ведь не спрашивал разрешения. Понимаю, ты не выспался, но прошу тебя, не начинай. Это не займет много времени, мне нужно решить одно дело и я сразу вернусь». Он скрестил руки на груди и сделал шаг ближе, нависая надо мной. «Не спрашивал разрешения?» – переспросил он, его голос стал еще тише, но от этого не менее угрожающим. «Ты забыл, где находишься. Здесь все делается с моего ведома. Если ты решил, что можешь уйти без объяснений, то сильно ошибся. Говори, куда собрался? Или ты думаешь, что сможешь что-то провернуть за моей спиной? Неужели он мне все еще не доверяет? Вроде вчера еще все шло по плану и мне показалось, что у меня все под контролем. Ладно, сделаю, так как хочет он. Псих, разреши мне отлучиться по личному вопросу. Ничего за твоей спиной проворачивать я не собираюсь», — сказал я, сделав вид верного пса. «Пусть думает, что он тут главный». Он еще раз посмотрел на меня, его лицо смягчилось, но все равно оставалось напряженным. В конце концов он махнул рукой, как бы отпуская меня, но в его тоне все еще сквозило недовольство. «Вот, так-то лучше. Ладно, иди уже», — буркнул он и направился обратно в шатер. «Но если из-за этого возникнут проблемы, я на тебя это повешу». Я кивнул, понимая, что на этом разговор закончен, и направился к старой дороге. Старая дорога когда-то служила основным подъездом к городу. По ней везли все товары, необходимые для поддержания жизни в городе. Продовольствие, стройматериалы, одежду. Кузнец как-то рассказывал мне про нее. Эта дорога была оживленной артерией, по которой каждый день проходили десятки машин и грузовиков. Но времена изменились. Со временем дорога пришла в упадок. Люди перестали ею пользоваться из-за частых нападений. Люди боялись отправляться в путь по этой дороге, зная, что могут не вернуться, рассказывали о бандах, засевших вдоль дороги, и о загадочных существах, обитающих в лесу. Последним ударом стала постройка новой, более безопасной дороги, проложенной в обход опасных мест. Город быстро переключился на этот новый путь, и старая дорога была забыта. Теперь ее окружали запустение и заброшенность. На дороге сразу бросился в глаза старый металлический дорожный знак. Он стоял, наклонившись на бок, как будто под тяжестью времени. Краска, которой был покрыт знак, почти полностью выгорела под беспощадными солнечными лучами, а местами начала шелушиться и отваливаться, обнажая ржавый металл под ней. Надписи на знаке были едва различимы, но по остаткам букв можно было догадаться, что когда-то этот знак указывал направление к ближайшему городу. Это, конечно, все здорово, но где обещанные знаки, которые приведут меня к нужному месту? Я стоял у знака и размышлял, оглядываясь по сторонам. О, кажется, это то, что я искал. Стрелка, нарисованная на асфальте баллончиком краски, явно выделялась своей свежестью и указывала в сторону леса. Стоило мне зайти в лес, как на ближайшем дереве был найден еще один указатель, свежая, яркая стрелка, указывающая вглубь леса. Я двинулся в указанном направлении, но, как только сделал несколько шагов глубже, стая птиц, сидевших на деревьях, взлетела, издавая крыльями жуткий звук. «Кажется, я здесь не один». Пригнувшись, я осмотрелся и разглядел прячущегося в растительности монстра, который готовился к нападению. Примерно метрах в 30 от меня, готовился к атаке огромный еж, оскалив свои острые зубы. Его длинные, острые иглы, напоминали заостренные металлические шипы. Это был не обычный лесной зверек, а нечто гораздо более жуткое и агрессивное, чем я мог ожидать. Мне нужно было сообразить, как с ним справиться прежде, чем он нападет. Так, если призову волков, боюсь, они с ним не справятся, они просто не смогут прокусить его иглы. Походу придется бить молнией, надеюсь, он не имеет иммунитет к магии, сила тока его поджарит. Хм, интересно, какой на вкус шашлык из ежа. Ёж опустил голову, готовясь к прыжку, и в этот момент его иглы начали медленно подниматься, словно сотни миниатюрных копий, готовых вонзиться в меня. Я почувствовал, как в груди застучало сердце, а адреналин хлынул в кровь. Ёж с диким ревом прыгнул вперед, и в этот момент его иглы с треском выстрелили в мою сторону, превращаясь в смертоносный, острый дождь. Твою ж мать, я едва успел уклониться, бросившись в сторону. Иглы пролетели мимо, впиваясь в землю и деревья позади меня. Но сразу после этого мое тело покрылось электрическим током, создавая непробиваемый щит. Так-то лучше. Я был рад своему навыку как никогда. Монстр, однако, не собирался отступать. Ёж развернулся с невероятной скоростью, его красные глаза вспыхнули злобой еще сильнее, и он вновь начал готовиться к атаке. Я понял, что уклоняться и убегать вечно не получится. Я поднял руки, направляя их на ежа. Энергия начала пульсировать в моих ладонях, заставляя воздух вокруг вибрировать. Я ощутил, как вокруг меня закручиваются потоки электричества, разрывая тишину леса громким треском. В тот момент, когда еж прыгнул в мою сторону, я выпустил всю накопившуюся энергию. Из моих рук вырвался ослепительный луч молнии, который со свистом ударил прямо в зверя. Воздух наполнился запахом озона, и все вокруг озарилось ярким светом. Еж заверещал от боли и злобы, его тело содрогнулось от удара. Разряд молнии прошил его насквозь, и монстр, пронзенный электрическим током, замер на мгновение, а затем рухнул на землю. Его иглы стали обвисать, словно теряя свою смертоносную силу, а глаза, пылающие красным огнем, начали неотвратимо угасать. Мда уж, аноним, конечно, предупреждал меня об опасностях, но такого ежа я вижу впервые. Конечно, я был готов к подобному, но тварь, если честно, неприятная попалась. Я осторожно прошел еще несколько метров, ощущая, как напряжение битвы постепенно уходит, уступая место усталости. Лес вокруг по-прежнему оставался темным и зловещим, но впереди я заметил слабый свет, пробивающийся сквозь густую листву. Подойдя ближе, я увидел старую, покосившуюся бытовку, из окна которой лился тусклый, мерцающий свет. Сначала я подумал, что это может быть просто чья-то заброшенная хижина, но затем заметил, что она находится прямо у границы кладбища, окруженного заброшенными могилами и полуразрушенными склепами. В этот момент дверь бытовки открылась, издав омерзительный скрип, и в проеме появился знакомый силуэт. Я прищурился, пытаясь рассмотреть его лицо, но уже знал, кто это. Все встало на свои места. «Ну конечно, это ты», – пробормотал я, понимая, что такая встреча не могла быть случайной. «А нельзя было место попроще выбрать? И тебе привет, Александр», – улыбаясь, проигнорировал мое недовольство Семен. Я осмотрелся вокруг, вздыхая. Везде были только мрачные могилы, разрушенные склепы и старая бытовка, в которой, по идее, не должно было быть ничего интересного. И все же, что-то подсказывало мне, что это место выбрано не случайно. «Ну», — начал я, разводя руками в сторону всего этого кладбищенского великолепия. «Не желаешь пояснить, почему мы здесь?» Торговец сделал шаг вперед, его глаза загорелись непередаваемым интересом. «Александр, хочу напомнить, что за тобой должок», — ответил он, серьезно глядя на меня. «Дело в том, что у меня появился весьма состоятельный заказчик, который предложил хорошие деньги за один особый артефакт», — сказал он, пристально глядя на меня. «Это перстень с волшебным камнем, покоящийся на пальце одного давным-давно умершего барона. Тебе нужно будет пробраться в его склеп и снять этот перстень». Я нахмурился, пытаясь понять, что же в этом перстне настолько особенного, что кто-то готов платить за него немалые деньги, и почему за ним должен лезть именно я. Но торговец уже знал, о чем я думаю, и опередил мои вопросы. Этот камень обладает уникальными свойствами, дарует вечную молодость тому, кто его носит. Понимая, что не все так просто, иначе стал бы он просить меня об этой услуге, я решил задать основной вопрос. В чем подвох? Почему сам не заберешь перстень? Спросил я, понимая, что или услышу ложь, или полуправду. Семен закатил глаза, когда я задал очевидный вопрос. Ну, ты реально не догоняешь? У власти некроманты, а вдруг барон проснется? Если ты запросто справишься с мертвяком, то вот я навряд ли. Я кивнул, осознавая, что не только артефакт, но и возможное пробуждение мертвяка может ожидать меня в склепе. Мда, послать бы его в склеп самого. Впрочем, отступать уже было поздно. Я должен, а долги нужно отдавать. И вот, вооруженные решимостью и легким холодом в груди, мы вместе с Семеном направились к склепу. Дорога не заняла много времени, место оказалось не так уж далеко, как я мог предположить. Склеп был, естественно, заброшен, его стены покрылись мхом, а воздух кругом был наполнен запахом сырости и старости. Когда мы добрались до массивной двери склепа, Семен сказал, что останется доблестно ждать меня снаружи. Пришел мой черед закатывать глаза. Вход был закрыт камнем, который я с трудом смог сдвинуть. Тьма внутри казалась почти осязаемой, как будто веками никто не осмеливался проникнуть сюда. В центре склепа стоял саркофаг, каменный, как и полагается, старинный и некогда красивый. Сняв с себя рюкзак и достав веревку, я медленно приподнял крышку саркофага. Внутри лежал барон, его лицо было скрыто под покровом, но перстень на его пальце был виден отчетливо. Камень на перстне мерцал слабым светом, излучая странное, завораживающее сияние. Я замер на мгновение, думая, что я занимаюсь мародерством. По моей спине пробежал холодный пот. Я протянул руку и аккуратно снял перстень с его пальца, стараясь не потревожить сон мертвеца. В тот момент, когда перстень оказался в моей руке, время словно остановилось. Я замер, ожидая, что вот-вот случится что-то ужасное. Но барон оставался неподвижен, его глаза так и не открылись, из-под земли не вылезли руки мертвяков, и потолок, вроде как, не рухнул. Тишина склепа осталась нерушимой. Когда я вышел из склепа и передал перстень торговцу, его глаза тут же наполнились радостью. Он осмотрел его со всех сторон, словно проверяя подлинность, и не мог скрыть довольную улыбку. «Прекрасно, просто прекрасно», — сказал он, ловко пряча перстень в карман. «Ты отлично справился, Александр. Я знал, что могу на тебя положиться. Теперь мы в расчете, я больше тебе ничем не обязан. Мне нужно спешить, у меня еще есть дела», — ответил я, бросив на Семена холодный взгляд. «Мне не хотелось больше иметь с ним никаких дел. Конечно, мой друг, если что-то понадобится, ты знаешь, где находится моя лавка. Обращайся», — ответил хитро улыбающийся торговец, не сводя глаз с перстня. Мы пожали руки, и я покинул кладбище, оставляя за собой мрачные тени склепов. Ветер холодил лицо, а мысли крутились вокруг странного торгаша и его загадок. Но времени на размышления не было, мне нужно было скорее вернуться к психу. Нельзя было упустить шанс добраться до барона. Когда я достиг лагеря, небо уже начало окрашиваться в оттенки заката. В воздухе витал запах дыма и жареного мяса, но атмосфера была спокойной, почти тихой. Многие из бандитов, видимо, уже отправились на свои задания, оставив лагерь полупустым. Я направился к центру, где обычно обитал псих. Проходя мимо палаток и костров, я замечал лишь немногих оставшихся, те, кто оставался на охране, или просто ждал своей очереди на вылазку. Псих встретил меня у своего шатра, с легкой ухмылкой на лице, как будто он не ожидал, что я вернусь. Его глаза блеснули, когда он заметил меня. «Глядите-ка, кто вернулся», — протянул он, голосом, в котором угадывалось нечто большее, чем просто приветствие. «Сам Александр, ну что, ты готов к сегодняшнему делу?» — продолжил он, и хотя вопрос звучал буднично, в его глазах читался интерес к моему настрою. «Готов, можем прямо сейчас выдвигаться», — ответил я слегка раздраженным голосом. В глубине души я хотел, чтобы это все поскорее бы уже закончилось. Все это бандитское логово мне изрядно поднадоело. Псих же, как обычно, усмехнулся над моими словами и буркнул: «За мной, хы, молодой». Мы выдвинулись из лагеря, шагая по лесным тропам, ведущим к особняку барона. Петляли мы долго, но дорогу я запомнил хорошо. Вокруг начинали сгущаться сумерки, и холодный ветер приносил с собой запах прелой листвы и сырости. Псих шел рядом, молчаливый и сосредоточенный, но я знал, что он скоро заговорит. «Скажи-ка, Александр», — начал он, не оборачиваясь ко мне, но голос его звучал отчетливо, — «что ты вообще знаешь о бароне?» Я немного задумался, подбирая слова, не так уж и много, если честно, всякие слухи, да и ты пару слов говорил, управляет этим районом, контролирует бандитов, вроде как держит всех в страхе, говорят, человек он жесткий, но уважаемый, пожал я безразлично плечами, стараясь отыгрывать свою роль. Псих усмехнулся, уважаемый, это мягко сказано, он не просто держит всех в страхе, он наслаждается этим, ему нравится, когда люди дрожат перед ним, но ты прав, влиятельный он, и именно поэтому, когда мы зайдем к нему, не взболт ничего лишнего, если что-то пойдет не так, живым ты оттуда не выберешься, а я за тебя впрягаться не стану, я кивнул, понимая всю серьезность, после мы шли молча какое-то время, каждый погруженный в свои мысли. Наконец, я решил нарушить тишину. «Псих, а как часто ты встречаешься с бароном?» — спросил я, чтобы хоть как-то разрядить напряжение. Псих, не останавливаясь, бросил через плечо. «Не так часто, как бы хотелось. Он не тот, кто приглашает на чай каждый день. Но когда зовет, лучше явиться, иначе, сам понимаешь». Он замолчал, и я догадался, что дальнейшие расспросы будут неуместны. Мы продолжили путь в тишине. Когда лес начал редеть, впереди показались высокие кованые ворота. За ними открывалась территория, которая явно принадлежала человеку большого достатка и власти. Забор, оплетенный густым плющом, тянулся вдоль периметра владений. Внутри можно было различить ухоженные газоны, фонтан, чья вода тихо журчала в тишине, и внушительный особняк, который выглядел как монумент величия и богатства. «Вот мы и на месте», — произнес псих, остановившись перед воротами. Глава 16. Как только мы приблизились, двое охранников в черной форме молча открыли ворота, пропуская нас внутрь. Охрана была настороже, внимательно следила за каждым нашим движением. Мы шли по широкой дорожке, выложенной камнем, по бокам которой тянулись ряды подстриженных кустов и цветов. Прислуга мелькала вдалеке, выполняя свои обязанности, словно не замечая нас. Псих, заметив мое любопытство, тихо хмыкнул. «Впечатляет, да», — сказал он с едва уловимым превосходством. «Это только фасад. Настоящее начинается внутри. Здесь он правит как король, и не только здесь. И как он держит всех в узде?» — спросил я, пытаясь понять, на чем основывается власть барона. Псих на секунду замялся, затем ответил. «Деньги, связи и страх. Барон знает, как использовать каждого из нас. Кто-то ради выгоды, кто-то ради выживания, но все опасаются его, даже те, кто считает себя его другом». Мы подошли к главному входу, где нас встретила еще пара охранников. Один из них без слов жестом указал на двери, и они открылись перед нами. Мы вошли в особняк, и первое, что бросилось в глаза, это роскошь и изысканность обстановки. Мраморные полы отражали свет массивных люстр, стены украшали картины в позолоченных рамах, а вокруг царила угнетающая тишина, нарушаемая лишь приглушенной классической музыкой. Охрана проводила нас через несколько залов, каждый из которых был все более величественным, чем предыдущий. В конце концов мы остановились перед массивными двойными дверями, украшенными резьбой. «Это его зал для приемов», — сказал псих, бросив взгляд на двери. «Сейчас он там и, скорее всего, ждет нас. Запомни, будь готов ко всему. Он будет искать любую возможность проверить тебя, так что ни на секунду не расслабляйся». Мы вошли в просторный зал, стены которого украшали дорогие картины, а на мраморном полу лежали шкуры редких животных. В центре стоял длинный стол, за которым на возвышении сидел барон Селиванов. Он выглядел иначе, чем я себе представлял. Мужчина средних лет, с хитрым взглядом и сутулой осанкой. «Добро пожаловать», — произнес барон, его голос был мягким, но в нем ощущались лидерские интонации. Барон Селиванов оглядел нас сверху вниз, его взгляд задержался на мне чуть дольше, чем на психе. Несмотря на его невзрачный вид, в этом человеке ощущалась огромная сила и уверенность. Казалось, что каждый элемент его образа, от простого кардигана до очков с круглыми линзами, был тщательно продуман, чтобы не создавать впечатление опасного человека, а скорее, умного и расчетливого. Однако, мне было ясно, это только маска. «Спасибо, что нашли время прийти», — продолжил он, жестом предлагая нам сесть за стол. «Мы всегда находим время для важных дел», — барон, с легкой улыбкой сказал псих, явно стараясь показать преданность. Барон кивнул, слегка улыбнувшись в ответ. «Важные дела, говорите», — повторил он, продолжая улыбаться. Барон снова посмотрел на меня, будто оценивая. «Итак», — продолжил он, опираясь на стол, — «я слышал, что ты, Александр, человек, на которого можно положиться. Это правда?» Я почувствовал, как все внимание в комнате сосредоточилось на мне. Наступившая тишина стала почти осязаемой. Ответ требовал не просто слов, а уверенности и доказательств, которые могли бы убедить барона, что я действительно стою его доверия и времени, потраченного на меня. «Ну, раз вы слышали это, значит, кто-то вам об этом рассказал. Тут уже к вам вопрос, барон, доверяете ли вы своим источникам?» — резко ответил я. Мне не особо хотелось с ним любезничать, как это делал псих, и нужно было сразу обозначить как свою позицию, так и свое место. Псих после моего ответа побледнел, а глаза его нервно забегали. Я-то понимал, что если начнется какой-то конфликт, я безусловно справлюсь, а вот на психа мне наплевать, и кажется, этот простой факт только что посетил его голову. Псих незаметно покачал головой, дав понять, что я переборщил. Барон, заметив, что здоровяк нервничает, сказал: «Псих, у тебя все хорошо?» «Да, господин, все нормально, я проведу воспитательные работы. Просто избыточная смелость у парня». Псих приспустил взгляд, сжимая кулаки от злости. Барон Селиванов слегка улыбнулся, его взгляд стал еще более проницательным. В его глазах мелькнул интерес, словно он нашел в моем ответе нечто неожиданное, но по-своему достойное уважения. «Зачем воспитывать, псих?» Медленно, словно еще раздумывая, проговорил барон. Молодой человек ответил вполне ясно, как есть. Барон сделал паузу, откинувшись на спинку своего стула, и продолжил: «Я это ценю. Давненько не встречал таких смелых людей, которые готовы вот так прямо, в лицо, говорить правду». «Смелость», — произнес он, переводя взгляд с меня на психа, который выглядел явно не в своей тарелке. «Это редкое качество в наши дни, особенно, когда оно подкреплено готовностью ответить за свои слова. Верно говорю?» Барон снова склонился вперед, подперев подбородок рукой. Его мягкий голос внезапно стал более серьезным. «Но знаешь, Александр», — продолжил он, — «смелость без ума может привести к катастрофе. Ты прав в том, что задаешь вопросы о доверии. Доверие – основа всего, что я строю. И я доверяю тем, кто не просто говорит, но и действует». Он посмотрел на меня, словно в ожидании, что я что-то добавлю или возражу. Но я молчал, понимая, что сказанного достаточно. Барон продолжил: «Я ценю твою прямоту, но помни, здесь не место для самоуверенности без основания. В моем мире выживают не только сильные, но и умные». Барон сделал жест рукой, словно что-то решая в своей голове. Я убедился, что барон далеко не глупый собеседник, в отличие от психа, этому только дай повод руками помахать. А барон, как истинный лидер и стратег, очень грамотно вел разговор. Теперь мне понятно, как он смог построить такую преступную сеть. Я ждал, когда же он допустит ошибку и проявит свою истинную сущность. Я слегка наклонился вперед, удерживая его взгляд, и с едва заметной усмешкой сказал: «Разум и сила – это две стороны одной медали», — произнес я, почти шепотом, но так, чтобы барон меня услышал. «Я здесь не для того, чтобы доказывать что-то. Я здесь, чтобы решить один вопрос, который сильно меня беспокоит». Барон приподнял бровь, моя речь его явно заинтересовала. Он не привык, чтобы кто-то переходил к делу так быстро и без лишних церемоний. В его глазах мелькнул огонек, возможно, любопытство, возможно, опасности. «И что же за вопрос может волновать тебя настолько, что ты решился прийти сюда?» — спросил он, голос его был спокоен, но в нем чувствовалась скрытая угроза. Я не отвел взгляд, продолжая держать его внимание. «Для начала, барон, я расскажу тебе небольшую историю о том, как я вообще здесь оказался». Барон задержал на мне взгляд. Моя наглость его поражала, одновременно злила и подогревала любопытство. Его лицо оставалось спокойным, но я заметил, как его глаза чуть сузились. Он не привык к такому. Псих, услышав, что я перешел на «ты», судорожно вскочил и, наконец, вставил свои 5 копеек. «Да что ты себе позволяешь, сосунок?» «Господин», — псих нервно обернулся к своему хозяину, — «позвольте я исправлю ошибку, которую допустил, и зарежу этого урода прямо здесь». В доказательство своих намерений, псих вынул из-за пояса острый и пугающий своими размерами нож. «Нет-нет», — подумав, остановил его барон. «Псих, сядь на место, давай послушаем человека, за которого ты ручался, мне очень интересно», — ответил барон, приподняв руку. Тем самым он дал понять психу, чтобы тот успокоился и сел за стол, а затем его взгляд снова переключился на меня. «Продолжай, мальчик, я весь во внимании, только не затягивай и попробуй утолить мое любопытство, иначе», — барон предвкушающе ощерился, — «ты отсюда живым не выйдешь». Я глубоко вздохнул, пытаясь сдержать эмоции, чтобы не прикончить психа. Этот гад пилил меня своим злобным взглядом, а меня это раздражало. Но все же я продолжил. Не так давно я спас одну девушку, в глубоком лесу. Ее загнали на заброшенный склад, связали и бросили там погибать какие-то головорезы. Барон продолжал внимательно слушать, но я заметил, как его брови слегка дернулись, когда я упомянул девушку. Псих, сидя рядом, все еще не сводил с меня глаз, словно был готов прыгнуть в любой момент, если барон даст приказ. Затем, я спас бедного старика, чью ферму разгромила банда психа. Ну и после этого, когда я вошел в доверие к самому психу, он отправил меня на задание, где я заключил договор с одним торговцем, который изо всех сил пытается построить свой бизнес и наладить свою жизнь. Договор о том, что его никто не тронет и он будет спокойно работать и сможет строить планы на будущее, зная, что завтра не явится какой-нибудь здоровый урод и не ограбит его. «Ах ты ж, сука!» — злобно протянул псих, яростно сжимая нож в своей руке. Но я, не обратив внимания на этого дебила, тут же продолжил. «Барон, ты догадываешься, что объединяет всех этих людей?» — спросил я твердо, не отводя от него взгляд. «Все эти люди пострадали из-за тебя. Я требую, чтобы ты перестал вести бизнес путем насилия». Псих, сидевший напротив, уже был на грани срыва. Его пальцы нервно то сжимали, то разжимали рукоять ножа. Ноги напряглись, желваки на окаменевшем от злобы лице застыли. Он был готов к броску. Он желал кинуться на меня и перерезать мне глотку. Все его нутро требовало исправить свою ошибку, выслужиться перед хозяином, загладить вину и смыть ее моей кровью. Но барон не позволил ему вмешаться. «Смелое заявление», — наконец произнес он, медленно откинувшись на спинку кресла. Его тон стал ледяным. «Ты понимаешь, что требуешь невозможного. Слишком много людей завязано на этом, слишком много интересов. И все это ради чего? Ради какой-то иллюзии спокойствия, ради идеи мира во всем мире, утопия. Не иллюзии», — спокойно ответил я, не отводя глаз, «настоящей жизни. Тебе может казаться, что все это – лишь игра, где ты контролируешь фигуры на доске. Но каждая фигура – это жизнь человека, его семья, его будущее. Ты можешь быть сильным, барон, но насколько далеко ты готов зайти, разрушая все вокруг?» Он тихо рассмеялся, но в этом смехе не было радости. Скорее, это был жест привыкшего к власти человека, который уже давно не сталкивался с теми, кто не боится ему противостоять. «Ты амбициозен, Александр, но кажется, я в тебе ошибался, ты еще и глуп. Ты не понимаешь одного», — сказал он, его голос стал жестким. «В этом мире никто не дает ничего просто так. Если ты хочешь изменить что-то, тебе придется заплатить за это высокую цену. Тебе придется взять это самому, силой. И готов ли ты к этому? Готов ли ты взять на себя ту ответственность? Готов ли ты ради блага других делать то же самое, что я делаю ради прибыли?» Жестко усмехнувшись, барон покачал головой. «Оглянись, парень, вокруг правит некромант. А чем ты вообще? Куда тебя несет?» Я на мгновение задержал дыхание, понимая, что приближаюсь к критической точке разговора. Но если я хочу что-то исправить, то должен показать, что готов не только говорить, но и действовать. «Послушай», я сказал, сохраняя спокойствие, «я понимаю, что мои слова могут показаться тебе дерзкими. Но, как я уже сказал, разум и сила – это две стороны одной медали. Я знаю, что ты человек, который думает наперед, а не действует сгоряча. Все эти схемы, которые ты поддерживаешь, в конечном итоге приведут к твоему же падению. Рано или поздно это случится. Люди, которых ты сейчас финансируешь, будут требовать все больше, а в один момент – могут и восстать против тебя». Барон молчал, обдумывая мои слова. Я видел, что внутри него шла борьба между привычным образом жизни и возможностью перемен. В этот момент стало ясно, что наш разговор зашел дальше, чем ожидалось. Теперь все зависело от того, какое решение он примет. Барон сделал короткий кивок, и на его лице появилась легкая улыбка, которая казалась почти дружелюбной. «Хорошо», — сказал он, его голос стал более мягким, даже дружеским. «Ты убедил меня, давай обсудим детали, как взрослые люди». Я насторожился, но не успел ничего сказать, как дверь позади меня резко распахнулась. В комнату ворвались несколько охранников, их лица были суровы, а руки крепко сжимали оружие. Псих также вскочил на ноги, готовясь наброситься на меня. Барон встал из-за стола, его улыбка стала шире, но теперь в ней была видна хищная усмешка. «Эх, Александр, я с трудом сдерживал свой смех, когда ты втирал мне весь этот бред про спасение жизни, людей и бла-бла-бла». Вздохнув, барон покачал головой. Убрав руки за спину, он вышел из-за стола и принялся медленно мерить шагами зал. Я в этот момент даже не дернулся, понимая, что его бараны-охранники не представляют, что их ждет. Я продолжил сидеть за столом, но сердце все равно забилось чуточку сильнее, предвкушая знатный бой. Барон, списав мое спокойствие на ступор из-за страха, улыбаясь, продолжил. «Ты жалок, ты глуп, я переиграл тебя, легко переиграл». Барон, словно вжившись в роль, продолжал свое выступление, наслаждаясь моментом. «Ты даже не представляешь, как я рад, что ты пришел ко мне сам», продолжал он, с нескрываемым удовольствием во взгляде. «Ты ходячая мишень, которую я так долго искал. И вот ты здесь, прямо передо мной, сидишь за моим столом, пытаешься меня убедить в своей правоте. Забавно, не правда ли? Псих с самого начала знал, кто ты такой. Как только ты переступил порог этого места, он уже был готов к тому, чтобы прикончить тебя. Но нет, я решил сыграть с тобой в эту маленькую игру, дать тебе шанс почувствовать себя героем. Ты жалок. Признай, Александр, я переиграл тебя, легко переиграл». Продолжал барон, мой близкий друг Ростислав. «Ах да, кажется, вы знакомы с ним, давно дал ориентировки по тебе». «Да, Александр, тебе стоило бы догадаться, что все это – игра. Как только ты поверил в то, что смог обмануть психа и пробраться в наши ряды, ты уже проиграл. Все, что ты делал, всего лишь часть нашего плана, а ты, сам того не зная, шел по натянутой нами ниточке». Я чувствовал, как волна эмоций захлестывает меня, но продолжал держать себя в руках. Каждый удар его слов наносил мне внутренние раны, но я понимал, что сейчас нельзя дать слабину. В голове хаотично метались мысли. Как же так, где я допустил ошибку? Что я упустил? Барон сделал паузу, наслаждаясь моей внутренней борьбой, затем продолжил, уже с оттенком удовлетворенного триумфа в голосе. «Да, торговец мебелью тоже был нашим человеком. Ты думал, что помогаешь ему, а на деле ты просто выполнил все, что мы от тебя хотели. Ах, как же это было просто!» Он засмеялся, его смех эхом разносился по залу, усиливая мой гнев, и я решил, что пора прервать его выступление. «Но ты не учел один факт, барон», я сделал паузу, стараясь, чтобы его внимание было полностью сосредоточено на мне. «В этой игре я не играю один». Барон нахмурился, и его самодовольная улыбка слегка поблекла. «О чем ты говоришь?» Он напряженно спросил, пытаясь понять, к чему я клоню. «Видишь ли», — продолжил я, выжидая еще немного, чтобы его настороженность возросла, «пока ты думал, что полностью контролируешь ситуацию, я подготовил для тебя сюрприз». В этот момент за дверью послышались тяжелые шаги и громкий рев, а через мгновение в комнату, проломив дверной проем, ворвался здоровенный медведь. Огромный, дикий зверь, казалось, заполнил собой все пространство, а его рев заставил каждого присутствующего замереть от страха. Один за другим, охранники барона бросились на зверя, пытаясь его остановить, но медведь молниеносно и с неумолимой силой уничтожал их. Взмах лапой, и охранник с треском костей ударяется в стену. Взмах лапой, и голова другого охранника катится по полу. Взмах, взмах, взмах. Что касается психа, этот громила, которого я считал самым опасным из всех, при виде медведя потерял все свое хладнокровие. Его глаза широко распахнулись от ужаса, и, не раздумывая ни секунды, он отбросил нож в сторону и попятился, пока не уперся спиной в угол зала. Его массивное тело сжалось в комок, а из огромного и грозного убийцы он превратился в испуганного смертного человека, жаждущего жить. «Ты безумец!» — едва выдавил барон, отступая к стене. Его дрожащие руки бессмысленно пытались найти опору. Я усмехнулся, оставаясь спокойным, на фоне происходящего хаоса. «Безумец?» — спросил я, с легкой иронией в голосе. «Нет, барон, я просто знал, что с тобой нужно играть по твоим же правилам. Медведь, утробно рыча, медленно приблизился к барону, который продолжал отступать, пока не уперся спиной в холодную, каменную стену. Его лицо исказилось от ужаса, и теперь, в этот момент, он понимал, что проиграл свою игру. Страх, который он так часто внушал другим, теперь отразился в его собственных глазах. «Ну что, барон», — сказал я, заставив медведя остановиться в нескольких шагах от него, — «я еще раз задам тебе вопрос, готов ли ты обсудить наше дальнейшее сотрудничество?» Барон, дрожащими руками поправив свои очки, попытался сохранить остатки своего достоинства. Он осознал, что оказался в безвыходном положении, и его голос, хотя и с трудом, обрел уверенность. «Конечно, Александр, теперь я вижу всю серьезность твоих намерений. Не мог бы ты убрать своего питомца?» — произнес он, стараясь звучать как можно спокойнее, но в глазах его по-прежнему плескался страх. «Я не собирался убивать барона Селиванова. Наоборот, он был мне нужен живым, как осведомитель. С его помощью я смогу добраться до Ростислава». Я коротко кивнул медведю, и тот отступил на несколько шагов, но продолжал пристально смотреть на барона, словно ожидая следующего приказа. Барон вытер пот со лба и выдавил нервную улыбку, пытаясь скрыть остатки страха. Глава 17. «Спасибо, Александр», — начал он, немного дрожащим голосом. «Я всегда был открыт к разумным предложениям. Давай обсудим, как мы можем быть полезны друг другу». «Полезны?» — я приподнял бровь, слегка насмешливо. «Ты знаешь, барон, меня не интересуют мелочи. Я пришел за чем-то гораздо более значимым». Барон сглотнул, осознавая, что его положение хуже, чем он предполагал. «И что же ты хочешь?» – осторожно спросил он, прощупывая рамки дозволенного. «Ростислав», – ответил я, пристально глядя ему в глаза, – «ты приведешь меня к нему». Я не просил, я не требовал, я утверждал. Это был мой ультиматум. На лице барона промелькнуло замешательство, но он быстро взял себя в руки. «Ростислав», – задумался он, пытаясь сообразить, как выкрутиться из ситуации. «Это будет непросто. Он человек осторожный, скрытный. Не сомневаюсь, что так и есть», — усмехнулся я. «Но у тебя, барон, есть доступ к таким людям, тем более вы друзья, ты сам говорил. И я уверен, ты сможешь найти способ связаться с ним, если захочешь. Если я помогу тебе», — осторожно начал он, пытаясь нащупать хотя бы какую-то выгоду для себя, — «что я получу взамен?» Я ухмыльнулся. «Жизнь, барон, только жизнь. Не думаю, что это мелочь в твоем положении». Барон замер на секунду, осмысливая мои слова. Затем он глубоко вздохнул, как человек, принимающий неизбежное решение. «Хорошо», — произнес он сдавленным голосом. «Я сделаю все, что в моих силах, но мне нужно время. У тебя есть 3 дня, чтобы дать мне зацепку», — ответил я холодно. «После этого я начну искать тебя сам. И поверь, барон, это будет гораздо менее приятно, чем сегодняшняя встреча». Барон сглотнул и кивнул, прекрасно понимая, что лучше сдержать обещание. «Хорошо, 3 дня», — подтвердил он, отступая еще на шаг. «Я не подведу. Я на это рассчитываю», — ответил я, поворачиваясь к выходу. «И помни, барон, я всегда найду тебя, если что-то пойдет не так». «Ах, точно, и давай без фокусов. Организуй мне свободный выход из особняка, ну чтобы больше никто не пострадал», — сказал я и для убедительности кивнул медведю и вышел из зала.